Ходим обедать в харчевню, где кормят дерьмом недешевым. Вечером здесь по кино я хожу ежедневно. Ночь провожу я в кровати, волшебные сны наблюдая. Видел в театре здесь пьесу «Семейство Лутониных», драма. Это бездарная вещь с сексуальным уклоном. В ужас повергла меня. И я авторов проклял с Венерой. Благословляю вас, Эдик и Зоя лихие, боголюбимцы, гиганты ума и таланта. Васисуалий Лоханкин, ваш друг на чужбине далекой, 20 января 1951. В 1951 году я работал ассистентом у Марка Трояновского на фильме о Монголии. Первая заграничная экспедиция. Жили там несколько месяцев. 17 апреля 1951 года с дороги, проезжая Байкал, я отправил письмо. «Здравствуйте, дорогие Зоя и Элик. Еду уже 7-й день. Проехали уйму городов и станций. За окном меняются пейзажи, климат и расы. До Новосибирска была весна по всем правилам. А в Красноярске, откуда ни возьмись, снег и мороз. Сейчас проезжаем Байкал. Это места неописуемой красоты. И я, не отрываясь от окна. Озеро покрыто голубым льдом. На другом берегу горы, в снегу. Они освещены заходящим солнцем и от этого розовые, что повергает меня в трепет. Рядом в купе едут молодые врачи. Я сунулся было к ним со своей пендинкой, но выяснилось, что они гинекологи. Примечание. Пендинская язва – заболевание, передаваемое москитами. Здесь время на 5 часов вперед московского, и я не могу переключиться. Ем ночью, а сплю днем, как на Новый год. Что еще? Больше ничего. Олечку поцелуйте от меня, а если будет капризничать, то шлепните, но не больно. Как Зойкино здоровье, как твой спорт. Поезд вошел в тоннель. Целую, В. 6 мая 1951. Улан-Батор. Здравствуйте, дорогие Элики, Зоя с дочкой. Благодарю вас по гроб жизни за посылку с Трояновским. Все дошло в полной боевой готовности и сохранности. И лимоны, и конфеты, и шпроты, и крабы, и прочее. Теперь в тумбочке стоит запас, как во времена карточек, когда все покупалось в один день. Только ассортимент другой. Твое письмо, которое ты мне написал, почему-то без порток, я получил и теперь в курсе всех новостей. Я так соскучился по вас, что даже Зойкины иероглифы прочитал до конца. Чудовищный почерк. Тебе надо было бы жениться на М., чтобы мне было бы легче. Почерк у нее прекрасный. Правда, все остальное у Зои лучше. Рязанов, ты пишешь, что твоя дочь все понимает. Приведи пример, а то не верю. Мама мне написала, что Оля у вас очень симпатичная и что ты очень рьяный отец. Я только что вернулся из степей, где снимал «Рождение молодняка». Случку мы, к сожалению, упустили. Я режиссировал подкормку и подсоску ягнят. Добился раскованного общения жеребенка с кобылой. Выстроил сложный мизанкадр с новорожденным верблюжонком и тому подобное. И все по системе Станиславского. Ничему этому Козинцев нас не учил, и мне пришлось изрядно попотеть. На днях был в буддийском монастыре на буддослужении. Ламы в оранжевых и желтых драпировках с коралловыми четками а на голове будто тарелки из джазовых ударных инструментов.